Шорби был неукрепленным городом, и хотя засевшие в нем лорды-ланкастерцы держали сильные караулы на главных дорогах, из него все же можно было выйти или войти в него незамеченным по небольшим улицам или по открытому полю. Переулок, которым шел сэр Дэниел, внезапно окончился. Перед ним расстилалась небольшая дюна. С одной стороны доносился шум морского прибоя. Поблизости не было караула, и никакого света не виделось в этой части города. Дик и его спутники подошли несколько ближе к тому, кого преследовали. Когда они вышли из ряда домов и могли взглянуть немного дальше в обе стороны, то заметили факел, приближавшийся с противоположного направления. «Эге», — сказал Дик, — «я чую измену». Сэр Дэниел остановился. Факелы воткнули в землю, а люди легли, как будто в ожидании появления другого отряда. Отряд этот приближался быстрым ходом. Он состоял только из 4 человек. 2 стрелков, слуги с факелом и джентльмена в плаще, шедшего посередине. «Это вы, милорд?» — крикнул сэр Дэниел. «Да, это я. И если кто-либо доказал, что он истинный рыцарь, то это тоже я», — ответил предводитель 2-го отряда. «Потому что всякий охотнее встретится с великанами, колдунами или язычниками, чем вынесет такой пронизывающий холод». «Милорд», — ответил сэр Дэниел, — «красавица будет тем более признательна вам, не сомневайтесь в этом. Но не отправится ли нам в путь? Чем скорее вы увидите мой товар, тем скорее мы вернемся по домам». «Но зачем вы держите ее здесь, добрый рыцарь?» — спросил незнакомец. «Если она так молода, так хороша и богата, почему вы не даете ей возможность бывать среди своих подруг? Вы скоро устроили бы для нее выгодный брак, без необходимости морозить себе пальцы и рисковать получить рану, расхаживая в такую неподходящую погоду в темноте». «Я говорил вам, милорд, — ответил сэр Дэниел, — что это касается только меня. И я не намерен ничего объяснять вам. Достаточно сказать, что если вам надоел ваш старый приятель Дэниел Брэкли, то объявите во всеуслышание, что вы собираетесь жениться на Джоанне Сэдли. И даю вам слово, вы скоро избавитесь от него. Вы найдете его со стрелой в спине». Между тем джентльмены быстро продвигались по дюнам. Перед ними несли 3 факела, которые колебались от ветра и распространяли вокруг себя облако дыма и сноп искр. 6 стрелков замыкали шествие. Сейчас же за ними шел Дик. Он, конечно, не слышал ни слова из их разговора. Но во 2-м из разговаривавших он узнал старого лорда Шорби, пользовавшегося очень дурной репутацией, которого даже сэр Дэниел считал нужным порицать в обществе. Наконец они дошли до самого берега. Воздух был пропитан солью, шум прибоя стал сильнее. Тут, в большом саду, обнесенном стенами, стоял маленький 2-этажный дом с конюшнями и другими службами. Шедший впереди факельщик отпер калитку в стене и после того, как все вошли в сад, снова запер ее на замок с другой стороны. Дик и его товарищи были таким образом лишены возможности следовать за ними. Конечно, они могли бы перелезть через стену, но при этом могли попасться в ловушку. Они присели в вереске и стали ждать. Красное пламя факелов двигалось взад и вперед, вниз и вверх за оградой, как будто факельщики усердно сторожили сад. Прошло 20 минут, и все общество снова вышло на дюну. После утонченных прощальных приветствий сэр Дэниел и барон расстались и пошли по домам, каждый со своей свитой. Как только ветер заглушил шум их шагов, Дик, насколько мог, быстро встал на ноги. Он закоченел от холода. «Кеппер, помоги мне взобраться», — сказал он. Все трое подошли к стене. Кеппер нагнулся, а Дик встал ему на плечи и взобрался на стену. «Ну, Гриншиф», — шепнул Дик, — «следуй за мной сюда. Ляг навзничь, чтобы тебя было меньше видно. И будь готов помочь мне, если на меня нападут». Сказав это, он соскочил в сад.